Глава 43. Джемма. Когда я возвращаюсь в гостиную, моя мама и Сесиль сидят точно загипнотизированные или одурманенные разглагольствованиями дельфины, которая, перерыв ящики, выбрала несколько платьев, без которых на показе мод точно не обойтись. Она оставляет нас в покое только в 4 часа, когда приходит время отправляться на чай к леди Антонии. Когда за ней закрывается дверь, мы втроем выдыхаем с облегчением. «Красивые, да», — не слишком убежденно замечает Сесиль, глядя на платье, которое отобрала моя свекровь. «Я бы не надела ни одно из них, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Но красивые. Слишком много пепельного розового, а?» — подкалываю ее я. «И персикового, и лососевого, и сиреневого», добавляет моя мама, разворачивая блузки. Мама по-прежнему носит цветастые ближневосточные кафтаны, очень яркие. Все эти пастельные оттенки не для нее. «Я бы тоже не надела ничего из этого. Я печально оглядываюсь. Кроме этой нижней атласной юбки, которая обалденно смотрелась бы с каким-нибудь красивым бюстье из бледной джинсы. Да, очень жаль, что сверху весь этот трикотаж», — замечает Сесиль, отбрасывая юбку. «Эта блузка вполне ничего. Если убрать кружево с воротника, этот полупрозрачный шифон будет смотреться чертовски сексуально с черным бюстгальтером под ним». Я смотрю на все наряды, которые выбрала дельфина, груды, лежащие на полу, и начинаю думать. Идея. Мой вечер, мои правила. «Отлично, дамы. Дельфина хочет увидеть эти наряды на показе на аукционе. Да будет так. Но мне понадобится ваша помощь, ваше молчание и много ножниц». Я объясняю им свой план, и мы решаем судьбу каждого предмета одежды, пока не застреваем на последнем. «А с этим что делать?» — спрашивает Сесиль. «Хочешь сказать, с этим трупом?» — уточняет моя мать, разглядывая легкую шубу из шиншиллы. «Обязательно показывать ее тоже?» — умоляюще спрашиваю я, надеясь, что они скажут «нет» и похлопают меня по плечу. «Ну, конечно, эту шубу надевала прабабушка леди Ваттелапески на встрече с царицей Александрой Романовой», — передразнивает Сесиль визгливый голос дельфины. «Я удрученно смотрю на шубу. Отложим, может, что-то и придумаем», —